Случай из психотерапевтической практики «Мы за ценой не постоим». Сейчас, вероятно, будет полезна небольшая зарисовка из психотерапевтической практики. Представьте себе девушку, ее зовут Валентина, Вале 22 года, и она уже не жилец, по крайней мере, ей так кажется. Ей выставили диагноз вегетососудистой дистонии, и по 2-3 раза в день она переживает специфический вегетативный приступ. Ей сначала становится дурно, она начинает думать, что сейчас произойдет очередной приступ, то есть она осуществляет прогнозирование, и ей кажется, что она умрет. Здесь ей недостает здравого смысла, призванного дать объективную оценку ситуации. Последнее состоит в том, что от вегетативных приступов еще никто и никогда не умирал. Страх убеждает ее в том, что этот приступ последний в ее жизни и роковой. Разумеется, он всякий раз ошибается, но придумать ситуацию с этой точки зрения Вале так и не удается. Более того, прогноз «я сейчас умру» делает свое дело. Страх усиливается, что влечет за собой характерные вегетативные сдвиги в организме, усиливается сердцебиение, повышается артериальное давление, голова кружится, руки потеют, а ноги сводят. Примечание. Психологическую природу этих абсолютно безопасных для здоровья человека вегетативных симптомов я уже подробно излагал в книге «Четыре страшных тайны. Паническая атака и невроз сердца». Конец примечания. После многочисленных и безуспешных попыток найти спасение у других врачей, Валя оказалась у меня на приеме. Мы потратили какое-то время на понимание сути ее заболевания, которое в действительности не является никакой болезнью. И если бы Валя не испытывала страха смерти в моменты своих вегетативных приступов, то и симптомов телесного недомогания у нее бы тоже не было, поскольку страх не вызывал бы у нее соответствующей вегетативной симптоматики. А иных причин для беспокойства у Вали не было, что ей и сказали до меня несколько врачей, у которых она обследовалась по полной программе. Что мне оставалось делать? Как можно было убедить Валю в том, что бояться ей нечего, что от вегетативных приступов не умирают, что все ее симптомы – это только телесные проявления страха, на которых она настолько зафиксировалась, что только их и замечает? Видимо, я должен был показать этой юной леди, что даже если она не будет спасаться от грядущей, как ей кажется, смерти от тяжелой и непродолжительной болезни, она не умрет. Валя же думала иначе. Она полагала, что ее спасение – это вызов на дом бригады скорой помощи, которая введет ей спасительное лекарство. Этой панацеей был реланиум, который является обычным противотревожным средством, а вовсе не каким-то там сердечным препаратом. И мы пошли самым сложным, но одновременно и самым простым путем. Я уложил ее на специальную медицинскую кушетку, попросил закрыть глаза и попытаться умереть. Валя, которая к этому моменту уже легла, мгновенно встрепенулась, вскочила и, глядя на меня безумными глазами, воскликнула: «Вы что, с ума сошли?» «Ничуть. Ложитесь и ни о чем не беспокойтесь», — ответил доктор. «Я не лягу. Мне уже страшно ложиться на вашу кушетку», — запротестовала Валя. «То есть вы думаете, что все, кто ложится на эту кушетку, неизменно и мгновенно умирают? А у меня тут по соседству коммерческий морг, с работниками которого я нахожусь в преступном сговоре, так вы думаете?» Сказав это, я посмотрел на Валю в упор. «Ну, наверное, нет», — протянула она. «Следовательно, нам нечего бояться». «Но мне страшно». Валя стояла перед несчастной кушеткой в ужасной растерянности. «Вот и чудненько. Будем считать это обязательным условием терапии. Ложитесь». Переборов себя, Валя легла. «Еще не умерли?» — доктор проявил надлежащую заботу. «Нет, не умерла», — протянула Валя. «А теперь попробуйте», — предложил доктор. «Уверен, у вас должно получиться». «Ничего мне не получится. Что вы за чушь такую говорите?» — воскликнула Валя, снова поднимаясь со своего места. — Значит, не получится, говорите? — Не получится, — твердо заявила Валя. — Ну, тем более, нам нечего бояться. Давайте ложитесь и без капризов, пожалуйста. Нам пора лечиться уже, сколько можно. Ошарашенная, Валя снова улеглась. — Закрываем глаза, — мирно командовал ей я. — Сосредоточиваемся на биении своего сердца. Пытаемся его усилить. — Оно усиливается, — Валю объял ужас. — Ну и хорошо. Вы же умереть собираетесь? — Я не собираюсь, — запротестовала Валя. — А надо. Сколько можно от нее бегать? Думаете, что умрете? Так умирайте уже. Чего тянуть-то? Не скрою. В этот момент в моем голосе звучала ирония. Вы уверены, что мы все правильно делаем? Вален голос вдруг изменился. Она, наконец, стала понимать, что мы проводим психотерапевтическую процедуру, а вовсе не собираемся на полном серьезе отдавать Богу душу. Абсолютно. Ложитесь и ни о чем не думайте. Просто выполняйте все мои указания. Итак, закрыли глаза, прислушались к своему сердцу. Стучит? С кушетки раздалось растерянное. Стучит. Очень хорошо. Теперь заставим его стучать так, чтобы оно... Как вы там себе вообразили? Лопнуть оно должно или просто остановиться? Мне потребовалось уточнение, ведь всякий человек, страдающий вегетососудистой дистонией, имеет в голове четкий план того, как именно он должен помереть. «Оно должно сбиться с ритма и тогда остановиться», — сообщила Валя. «Очень хорошо, так и поступим. Давайте усиливайте его биение и постарайтесь, чтобы оно сбилось с ритма». Вообще-то, чтобы не смущать Валю, я делал вид, что смотрю в окно. Но на самом деле я, конечно, за ней приглядывал. Картина же была такой. Сначала Валя на лицо выглядела испуганным, потом напряженным. Видно было, что она старается усилить сердечный ритм. «Ничего не получается», — сообщила Валя с кушетки, примерно через 3 или 4 минуты. «Мне кажется, что оно даже медленнее стало биться». В ее голосе мне почувствовалось даже некоторое разочарование. Она поднялась и села. «Очень плохо», — посетовал я. «Может быть, можно как-то иначе умереть? У вас нет еще какого-нибудь рецепта?» «Я боюсь, что у меня легкие откажут. Я задохнусь», — протянула Валя. «Очень хорошо. Будем пытаться задохнуться. Ложитесь, закрывайте глаза, концентрируйте свое внимание на своем дыхании и попытайтесь сделать так, чтобы ваши легкие вам отказали». Нехотя и что-то ворча себе под нос, Валентина улеглась обратно на кушетку. Потом я наблюдал картину, аналогичную прежней. Сначала некоторая обеспокоенность, потом потуги, потом ощущение бесперспективности. «Не выходит?» — поинтересовался я после того, как Валя пыталась какое-то время задерживать свое дыхание, а потом снова дышать. «Нет. Не знаю даже, что такое. Я думала, что как только это усилить, оно сразу меня и убьет. А тут все наоборот. У вас что, кушетка какая-то волшебная?» «Разумеется. У старика Хаттабыча достал. По бартеру». Валя рассмеялась. «После этого мы предприняли еще 2 попытки умереть. Одну, по версии, повысится давление, сосуды в голове не выдержат, какой-то лопнет, и тогда точно смерть. Другую, по версии, паралича. Ноги сведет, потом паралич будет подниматься. Ничего нельзя будет сделать, и тогда смерть». Результаты, как вы догадываетесь, были нулевыми. Валя даже почувствовал себя легче. На этом мы распрощались до следующего раза, договорившись встречаться каждый день в течение 1 рабочей недели. В течение 3 последующих занятий Валя умирала у меня на кушетке по нескольку раз, точнее сказать, предпринимала соответствующие попытки. Причем от раза к разу все с меньшим страхом и все с меньшими опасениями. На 4-й день она пришла снова испуганной и встревоженной. «Что случилось?» — спросил я. «У меня был приступ», — с трагическими нотками в голосе ответила мне Валя. «И что ты во время него делала?» Я приняла валидол, потом еще половинку феназепама, думала еще вызвать скорую помощь, но потом само как-то прошло. — То есть занималась бегом? — констатировал доктор. — Каким таким бегом? — удивилась Валя. — От своего страха бегала. — Ну, бегала, — согласилась Валя с виноватым видом. — Теперь давай ложись, тебе водить. Ты от него бегала, он тебя догнал. Теперь давай ты за ним. Но ведь ничего же не получится, — почти взмолилась Валя. Вот именно. Когда ты от него, получается, и он тебя догоняет и мучает. А когда ты за ним, у него нет шансов, ты его догонишь, а окажется, что он пустое место. Так просто? Тут Валя, кажется, наконец-то поняла странные затеи доктора. Да, так просто. Проще некуда. Ты от него, и он тут как тут. А ты за ним, и его днем с огнем не найти. Он же страх, просто страх. Фикция, одним словом. На следующую консультацию Валя пришла уже сияющей. Предыдущим вечером у нее была характерная продрома, после которой она обычно начинала бояться прогнозировать свою скорую и неминуемую погибель по одному из вариантов – инфаркт, инсульт, паралич и удушье, чем, собственно, и навлекала на себя вегетативную бурю. Но теперь Валя поступила так же, как она делала в моем кабинете. Она легла на диван и стала пытаться не отставить, а ускорить свою смерть. Разумеется, у нее ничего не получилось. В смысле смерти, конечно. Смерть не только не пришла ее навестить, но даже и продрома вся вдруг куда-то испарилась. И Валя впервые за все это время почувствовала себя по-настоящему хорошо. Но главное, она поняла, что вся проблема в страхе, и если не позволять себе бегство, а напротив активно наступать, хотеть того, чего ты боишься, то страх исчезнет. Вот и вся история. Как там поют в пасхальную литургию? «Смертью смерть поправ и жизнь даровав». Очень правильно сказано.